Впрочем, порой мне напоминали. Один альманах решил напечатать мою статью о драматургии. Я не успел еще толком порадоваться. Мгновенно одна прекрасная дама, покровительствовавшая моей малоопытности, потребовала, чтобы я изъял из редакции мой критический опус. «Дайте мне слово, что никогда не будете лезть в этот страшный жанр. Все критики ныне канатоходцы, пишите уж пьесы, авось пронесет». Я выполнил этот суровый наказ. Пошел в издательство и взял статью. Все понимающие улыбались. Особенно с большим интересом смотрела на меня одна девушка. Я не успел к ней приглядеться, был озабочен и сильно смущен. Напрасно я этого не сделал. Прошло немногим более года, и девушка стала моей женой. Пока же я посещал театр, где ежедневно шли репетиции. В спектакле наряду с молодежью, Овчинниковой, Скоробогатовой, совсем еще молодым Сергеевым, заняты были и старики. Зражевский, Светловидов, Оленев. Должна была играть Турчининова, она уже начала репетировать, но неожиданно для себя я выморал эту роль из пьесы. Надеюсь, что это ее обрадовало, хотя мне и было не по себе. Она была превосходная женщина, и умная, и благородная, жила уединенно и строго, вела себя достойно и честно. В тех ситуациях, где совесть держит нелегкое испытание, она не ведала затруднений. Громадные, мудрые глаза смотрели насмешливо и печально. Видели несовершенство мира, равно как и несовершенство коллег. Малый в советское время был императорским театром, и чем прочней каменела держава в своем победоносном величии, тем больше бронзовел и театр. Артистам это, пожалуй, нравилось, они ощущали свое значение не ветреных служителей муз, а государственных людей. Многие были развращены барственным благоволением начальства. Осенью ждали торжественных празднеств по случаю 120-летия, ждали регалий, званий и премий. Малый гордился своей стабильностью и равнодушием к реформаторам. При этом он всегда обнаруживал необычайную жизнеспособность. В то время это было непросто. Я как-то сказал, что малый театр сохраняет хорошую мину, дерзкая шутка в столь юных устах. К тому же в ней была лишь часть правды. Малый театр умел сохранить хорошую мину при всякой игре. Гласно он всегда признавал безусловное многообразие жизни, но оно не должно было противоречить главному правилу — быть понятным. При всей своей прочности он соглашался признать возможность любых потрясений, лишь бы они сумели вписаться в испытанный устой жизни. И тут дело не в традиционной эстетике, скорее в эстетике традиции. В каждом сильном и непритворном чувстве есть своя художественная завершенность. Это относится и к стойкой преданности канонической мельпомене. Все ближе и ближе была премьера. Вот, наконец, ее срок пришел. Первый спектакль был назначен на праздничный день, 2 мая. Когда-то Свифт остроумно заметил: «В молодости мне казалось, весь мир готов вместе со мной обсуждать перипетии последней премьеры». Однако при всей своей ослепленности, предстоявшим мне великим событием, я все-таки еще оставался вполне естественным человеком. Спектакли в ту пору начинались в 8 часов, я рассудил, что успею посмотреть на «Динамо» важнейшую встречу хозяев поля с могучей дружиной ЦДК. Команды эти страстно соперничали. Сердце мое принадлежало бело-голубому московскому клубу вот уже 14 лет. Матч непримиримых противников был для меня не менее значим, нежели собственная премьера. Тем более для остальной Москвы, свободной от этих сопоставлений, попасть на подобное состязание было поистине подарком, и, как я понял, не только подарком. Ристалище в Петровском парке было в ту пору весьма притягательным, а на небольшом пятачке перед входом на северную трибуну происходил парад знаменитостей. Толпиться здесь было делом престижа. Грянул блантеровский привычный марш, тогда он был у всех на устах. Обе команды вышли на поле, Бесков, Бесков прошелестело, звучной волной пронеслось по трибуну. Я сразу же увидел его, красивого, всегда элегантного, со слепительным боковым пробором в гладко уложенных волосах. Завсегдатаи сразу скосили влево свои загоревшиеся взгляды. В динамовском отсеке трибуны, отгороженном серебристым барьером, сидела молодая красавица, то была жена великого форварда, актриса Ермоловского театра. «Бесков! Бесков!» — скандировал стадион. Я смотрел на него, не отрываясь. «Пройдет всего лишь несколько лет, мы встретимся, сблизимся и подружимся на всю оставшуюся жизнь». И снова наблюдение Свифта не сработало в тот памятный вечер. Матч закончился победой динамовцев. Три полновесно забитых мяча в ответ на только один пропущенный. Успех тем более примечательный, что ЦДК был тогда посильней. Я был в состоянии эйфории, забыл решительно обо всем, даже о собственном спектакле, начало которого приближалось. Неспешно, боясь расплескать свою радость, я вышел на славный пятачок. На нем, обмениваясь впечатлениями, стояли знаменитые люди, было и несколько литераторов. «Ну, поздравляю! Поздравляю вас с тренированной, слишком пылкой душевностью», — сказал один из них, протянув свою длань. Другие к нему присоединились. «Спасибо!» — я пожимал их руки. «Просто роскошно, здорово, правда?» Общество недоуменно смолкло. Я заметил, как двое переглянулись, заметил и чью-то кривую ухмылку. «В чем дело? Что я такого сказал?» По счастью, недоразумение выяснилось. Мне даже в голову не пришло, что речь идет о моей премьере. Я был совершенно убежден, что меня поздравляют с победой «Динамо», а им и в голову не пришло, что я в этот день способен думать о чем-либо к ней не относящемся. Эта забавная ситуация даже попала в разряд анекдотов, которые со вкусом рассказывали. «Вы еще не профессионал», — рассмеялся Рубен Николаевич Симонов. «Но я профессионализируюсь быстро, и Свифт восстановит свою репутацию. Не сразу. Понадобится несколько лет». А в тот незабываемый вечер с трудом я поспел к началу спектакля. Он шел при полном сочувствии зала, который с родительской готовностью закрыл глаза на промахи автора. Вот, наконец, последние реплики, вспорхнула студенческая песенка, она заканчивалась словами «В добрый час». В добрый час. Неверной походкой я вышел на сцену, актеры отечески мне аплодировали и повторяли слова финала. В добрый час, в добрый час, в добрый час. Начинается новая жизнь. Я вновь очутился на улице Горького. Главная магистраль столицы была торжественно иллюминирована. Первомайские празднества продолжались. Тротуары и проезжая часть, освобожденные для пешеходов, пенились человеческим морем. Стояла ликующая весна. Вечерний воздух был молод и ласков. Я медленно шел к Пушкинской площади. Там должен я был повернуть направо. Словно покачиваясь на волне, поплыл я к Петровскому бульвару. Я понимал и не понимал, что больше не будет такого вечера, такой всепобеждающей радости. Недаром мой праздник слился с общим. Быть может, тут есть своя символика. Быть может, мне и впрямь предстоит фейерверочная дорога цветов. Я будто забыл, что рядом со мной вершатся драмы, крошатся судьбы. Забыл, что с каждым днем все суровее и суровее, все жестче реальная жизнь страны. Забыл, что истинная литература не вправе страдать таким дальтонизмом и путать черный траурный цвет с яркими вспышками пиротехники, что в сочиненном искусственном мире живут лишь искусственные растения. Нет, я не мог тогда думать об этом. Я думал о том, как много я выиграл в этот невероятный день, может быть, целую биографию. Не мог понять, что обязан успехом, в общем, без зубы, без крылой пьески, что Виктор Романович Рапопорт был прав, и я продолжаю проигрывать литературную судьбу.